Я оставалась на месте, скованная ужасом. Часть моего сознания была поражена испугом, ведь на моих глазах произошло такое несчастье, но другая его часть оставалась холодной и бесстрастно интересовалась методами, применяемыми при подъеме человека с рельсов под высоким напряжением обратно на платформу. «Позвольте мне пройти, пожалуйста, я врач». Высокий человек с каштановой бородой протиснулся мимо меня и склонился над неподвижным телом. По мере того, как он обследовал неизвестного, удивительное чувство нереальности овладело мной. Все казалось нереальным, невозможным, несуществующим. Наконец врач поднялся и покачал головой. «Мертв, ничего нельзя сделать». Все столпились вокруг несчастного, и удрученный носильщик подал голос. «Послушайте, встаньте подальше. Разве не понятно, что толку толпиться вокруг?» Внезапная тошнота подкатила к горлу. Я повернулась и побежала вверх по ступенькам к подъемнику. Я чувствовала, как все ужасно. Я должна выйти на свежий воздух. Врач, который осматривал тело, шел впереди меня. Кабина уже начала подниматься, а другая только что спустилась. Врач бросился к кабине и на бегу обронил какую-то бумажку. Я остановилась, подняла этот клочок и побежала за ним. Но двери лифта лязгнули перед моим носом, и я осталась, держа листок в руке. К тому времени, когда моя кабина достигла уровня улицы, след врача уже простыл. Я надеялась, что в потерянной им бумажке не содержалось ничего важного, но решила исследовать ее. Это был простой листок, вырванный из тетради, с несколькими цифрами и словами, небрежно написанными карандашом. Вот что там было. 17.1.22 Килмордин Касл. По внешнему виду эта записка, конечно же, не представляла какой-либо ценности. Тем не менее я колебалась, выбросить ее или нет. Я стояла, держа листок, от которого исходил знакомый запах. Снова нафталиновые шарики. Я поднесла бумагу к носу. Да, она пропиталась нафталином. Но тогда... Я аккуратно сложила листок и положила в сумку. Я медленно шла домой и обдумывала случившееся. Я рассказала миссис Флеминг, что стала очевидцем жуткого несчастного случая в метро, сказала, что я потрясена и пойду в свою комнату и лягу. Добрая женщина настояла на том, чтобы я выпила чашку чая. После этого, предоставленная самой себе, я приступила к осуществлению плана, который разрабатывала по дороге домой. Я хотела уяснить, что именно вызвало у меня странное чувство нереальности происходящего, когда я наблюдала, как доктор осматривал тело. Сначала я легла на пол, воспроизведя положение трупа. Затем я положила валик вместо себя и продолжала дублировать, насколько могла вспомнить, каждое движение и жест врача. Закончив эксперимент, я узнала, что хотела. Я села на корточки и неодобрительно посмотрела на противоположную стену. В вечерних газетах появилось короткое сообщение о том, что в метро погиб человек, и пока не удалось установить, убийство это или несчастный случай. Возможно, это и помогло мне принять правильное решение. Мистер Флеминг, услышав мой рассказ, полностью согласился со мной. «Несомненно, ты понадобишься во время следствия».